Но сегодняшний ужасный день превзошел все. День 5 февраля шел как обычно. В 6 вечера приезжал немецкий родственник, брат Маши. Надо было распорядиться об обеде. Обед был назначен в желтой столовой. Пришел Адлерберг. Вдруг я увидел, как он постарел. И все вокруг стали отвратительно старыми. На днях по случаю праздника вместе с Сашей и наследником был в Мариинском театре. Присутствовал двор. Вошел в ложу. Все как всегда. Все запели «Боже, царя храни». Эта строчка становится актуальнее с каждым днем. Публика встала, обратившись лицом к ложе. И тут я увидел свой двор каким-то новым взглядом. Жирненькие, согбенные старички в золотых мундирах. Они тянули вверх морщинистые короткие шеи, как черепахи из своих золотых панцирей, перевитых орденскими лентами. Их аккуратно расчесанные седые усы и бакенбарды. А я помню их всех молодыми, черноволосыми. И рядом их супруги обнажили жирные, покрытые пудрой плечи. Да, наверное, и я выгляжу так же, когда милая смотрит беспощадными молодыми глазами. Эта мысль преследует. И еще. Как они все должны ненавидеть милую за победную молодость? Пришел Адлерберг и сообщил то, что императрица в забытьи, и ходить к ней не следует. Какое страдание, как ее жаль! В конце Адлерберг с торжеством рассказал, уничтожили типографию террористов. Велико достижение. Забрали жалкую типографию. К тому же при этом опять никого не захватили. Там были юнец и девушка. Отстреливались, потом покончили с собой. Подлинные имена устанавливаются. Лишить себя жизни. И во имя чего? Мир сходит с ума. Именно тогда и вошел он. Это был столяр, молодой, высокий, ладный, пришел чинить стол. Появилась глупая привычка. После сообщений об очередной неудаче полиции швыряю канделябр. На днях очередным канделябром разбил ножку у письменного стола. Столяр, весело напевая, замазал трещину, запахло краской. Адлерберг положил на стол подпольный журнал, захваченный вместе с типографией. Я бросил журнал в корзину для мусора. Теперь и этого у них не будет. С печатанием покончено, — усмехнулся Адлерберг. И в этот миг столяр поднял голову. Огромный молоток лежал у самого стола. Дикая мысль мелькнула. На миг показалось, что столяр сейчас убьет меня. Рука сжала пистолет в кармане, ношу его теперь постоянно. Мгновенье мы смотрели друг на друга. Столяр улыбнулся, поднялся с колен и, забрав молоток, поклонился и ушел. Мне показалось, улыбнулся издевательски. Я подумал, что схожу с ума. На днях чуть не застрелил кавалергарда, который, увидев меня, спрятал за спину сигарету. Показалось, прячет револьвер. Я решил погулять. Приказал адъютанту: «Распорядись, голубчик, чтобы принесли шинель». Адлерберг съежился. «Ваше Величество, отменили прогулки». Испугался. «Прогулки я действительно отменил после тех выстрелов, но какое-то юношеское озорство заставляло меня после гадостного журнала мерзавцев отправиться гулять. Я не мог позволить им превратить меня в загнанное животное. Погода отличная, и снег валит, как на Рождество. На лице Адлерберга ужас, и он не может его скрыть. Не потому, что боится за меня, а потому, что боится, что приглашу с собою. А ведь недавно это считалось знаком благоволения, великой удачей. За это сражались, подсиживали друг друга. Я сказал Адлербергу беспощадное: «Прогуляемся, Саша?» На улице мело, пурга, фонари зажжены, хотя день. Исчезла в пурге Нева, и золотой шпиль крепости не виден, мело. Мы шли по Дворцовой площади. Я не узнавал своего Адлерберга. Высокий, статный кавалергард вмиг стал маленьким лилипутом. Боится, сжался. Я решил не искушать судьбу, сделать круг вдоль дворца, и хватит. Зорко глядел по сторонам, впереди, сзади, сбоку шли казаки. Большое достижение. Вернулись во дворец благополучно. Между тем наступила половина шестого. Принц Гессенский уже должен был приехать. Принц — брат императрицы. Впервые он приехал в Россию вместе с Машей. Тогда это был молодой красавец, кладезь остроумных анекдотов, веселых шуток, что так выделяло его среди отцовского испуганного двора. Благосклонность папа и назначенное принцу огромное жалование сулили ему самые радужные надежды, но интрижка с хорошенькой фрейлиной закончилась интересным положением девицы. Это было дело обычное, и фрейлину приготовили выдать замуж за какого-то ротмистра. Но принц решил, что человек чести обязан жениться на девушке. Папа не терпел подобных шуток, мезальянсов в императорской семье. Он тотчас выслал из России принца и беременную фрейлину. После смерти папа, он иногда приезжает. Красота принца давно исчезла, остались от прежнего только глупые анекдоты, но Маша любит его. Я постоянно чувствую свою вину перед больной Машей и хочу быть особенно галантен с ним. Я послал сыновей на вокзал встретить его торжественно. Поезд, видно, опаздывал из-за пурги, и я решился все-таки навестить несчастную Машу. Пошел обреченно. Мне больно видеть ее иссохшее тело. Золотая гостиная, золотые стены в свечах. Она спала в валом алькове. Около нее была фрейлина Дарья Тютчева и доктор Боткин. Сказали, у нее была галлюцинация, разговаривала с покойным Никсом. Боткин сказал, что она не сможет выйти к обеду и лучше ее не будить. И я печально вздохнул и ушел. Поспешил уйти. Вспомнил свадьбу, как она была тонка и хороша. Помнил ее перед первой ночью, ее страх, моя нежность. Утром белый сарафан, вышитый серебром и бриллиантами. На голове бриллиантовая диадема, серьги, колье, браслеты. Все это она завещала мне. Она попросила вчера показать мне ее завещание. Вернулся в кабинет. И там ждало самое страшное. На бюро лежало написанное от руки: «Смеем убедить, Ваше Величество, что граф Адлерберг не прав. Нападение на типографию не помешает свободной печати. Исполком революционной партии одновременно напоминаем Вашему Величеству». И далее шел смертный приговор все с той же дурацкой овальной печатью с топором и револьвером. Значит, они здесь, во дворце. Ужас. В этот момент флигель-адъютант сообщил, что принца уже привезли к Салтыковскому подъезду. И все случилось далее. Шли в столовую по коридору, обвешанному шпалерами XVIII века. Принц спросил о здоровье сестры. Это огорчительно, но Маша не выйдет к обеду. Церемониймейстер ударил жезлом о пол и объявил: «Араб в челме распахнул дверь, я видел длинный обеденный стол, приборы на столе, когда пол начал отчетливо подниматься, я отпрянул назад в коридор, внизу тяжко, чудовищно грохнуло, дворец содрогнулся, и тотчас погас свет, звон разбитого стекла, морозный вихрь вырвался из столовой и ударил в грудь, наступила совершенная тьма, и дьявольски запахло серой». И что-то попадало с потолка. Я крикнул во тьму: «Все живы!» О, счастье! Раздались голоса сыновей, потом испуганный голос принца: «Боже мой, что это?» Я ответил в темноту, стараясь спокойно: «Это взрыв во дворце». Я понял, разбило газовую трубу, и газовые фонари, освещавшие коридор, погасли. Значит, все коридоры погрузились во тьму. И если они во дворце, значит, уже захватили и ее и детей. успел крикнуть в темноту: «Саша и принц идут к мама! Владимир спускается в кардигардию! К караулу!» Караул помещался под столовой, там, где, вероятно, взорвалось. После чего побежал, выставив руку, тычась в мягкие шпалеры на стенах, бежал в совершеннейшем мраке по коридору. Из кромешной тьмы выдвинулась светящаяся точка — лакей с канделябром. Выхватил канделябр и с ним взбежал по лестнице во тьму третьего этажа. Задохнулся. Вдали у камер юнкерских комнат увидел полоску света. Туда добежал. Она стояла со свечой, ждала. Бешено обнялись, целовал ее. Какое было счастье! «Мальчик ты мой, все, слава Богу», — повторяла она. В темноте плакали дети. «Да-да, все в порядке, все хорошо», — повторял я в темноту. «Гога у нас умный мальчик, Гога мужчина, Гога не плачет, он позаботится о маме и сестре, не так ли?» Но он плакал. Она, как всегда, первой подумала о приличии. Я безумный, она разумная. Такие роли у нас. Ступай к ним, ради Бога, что скажут? После чего император всероссийский побежал, как мальчик, вниз со свечой. Канделябр оставил им. А ведь и вправду мальчик на седьмом десятке, говорил себе вслух, но счастливо. На лестнице уже ждали Саша и флигель-адъютант. Оказалось, Маша проспала взрыв, так и не проснулась. Опять, слава Богу. Уже выяснили, адская машина была установлена в подвале прямо под кардигардией, где отдыхал караул, а над кардигардией столовая. Видно, хотели взорвать столовую со всеми нами. Во тьме коридора со свечами в руках выстраивались полицейские. Меня умоляли не ходить туда, но я поспешил в несчастную кардигардию. И там меня встретил ад. Работала пожарная дворцовая команда. Гарь, сера, дым, дышать невозможно. В дыму тускло светили факелы, сверкали каски. Принесли еще факелов. Теперь все было освещено. Гранитный пол, построенный на века из многопудовых плит, как жалкий мячик подбросил вверх. Груда разбитых плит, камней, обломков, извести. Если бы не эти гранитные перекрытия, от столовой ничего не осталось. И от нас тоже. В этом был план мерзавцев. Спасла несчастная кардигардия. Между глыбами в дыму фигуры в амуниции, стоны. Я сделал шаг к ним, наступил на что-то, поскользнулся, наклонился. Боже, это была оторванная нога в луже крови. И опять чуть не споткнулся и с ужасом понял, ходить нельзя. Всюду разбросаны оторванные руки и ноги, части человеческого тела. И в свете факелов темные пятна на стенах, кровь. Несчастный караул буквально разметало. Раненые, умирающие, молят это пощаде, которой не могут оказать им пожарные. Единственный лейб-медик, дежуривший в этот вечер во дворце, сестра милосердия и прибежавший от Маши доктор Боткин, метались между ранеными, приговаривали одно и то же: «Голубчики, потерпите немного, совсем немножко, подмога едет». Я распорядился, чтобы немедленно мобилизовали всех врачей в округе. «Думаю, Ваше Величество, не меньше 7 пудов динамита», — сказал из тьмы голос. «Это Кириллов». «Наконец-то явился полковник». Я ответил: «Это значит, 7 пудов можно беспрепятственно пронести в мой дом. Интересно, каким путем?» После чего пошел назад, в желтую столовую. Флигель-адъютант, несколько дворцовых полицейских, все с канделябрами следовали за мной. Замыкал нашу процессию Кириллов. В столовой, освещенной множеством свечей, стоял дым. Хотя окно было выбито взрывной волной, морозный воздух не смог до конца рассеять дым и вонючий запах серы. У стола в дыму стояли на вытяжку призрачные лакеи и арапы в белых челмах. Ветер, врывавшийся в разбитое окно, гулял по зале, но они парадно стояли у стола, покрытого густым слоем пыли и известки. Великолепный сервиз был укрыт известью, из которой торчал золотой Аполлон. и серебряные канделябры пальмы, украшавшие стол, стояли белые от известки. В серебряных вазах побелевшие фрукты, в бокалах известковая серебряная пыль. Все это седое пространство с накрытым столом и недвижными лакеями и арапами, припорошенными известкой и с дьявольским запахом серы, было как видение апокалипсиса. Так что если бы, Ваше Величество, находились в столовой во время взрыва, ничего не случилось бы, обсыпало бы только известковой пылью. Мерзавцы не знали о гранитных перегородках. Не хватило динамита, осмелился бодро сказать Кириллов. «Ничего, теперь добавят», — подумал я, и я ему ответил. «Убить вашего государя пытались на прогулке, потом на железной дороге, потом на площади перед его домом, и вот теперь уже в его собственном доме. И не стыдно вам, сударь? Когда же все это кончится? Докладывать все время, до ночи, всю ночь. И не дай вам Бог, если к утру не узнаю все обстоятельства, оцепить дворец и никого не выпускать». Принц отправил ночевать Ванечков к наследнику. Уже представлял, как эта хищная маленькая невестка, захлебываясь, будет рассказывать принцу небылицы о моей милой. Прежде чем отправиться ко сну, опять принял Кириллова. Он доложил первые результаты. Адская машина была заложена в подвале в помещении столярной мастерской. Личность преступника установлена также. Кириллов, это оказалось нетрудно. Вся прислуга была на месте, исчез только он один, столяр Батышков. Тот самый столяр, который чинил ножку стола. Значит, все правда. Мог убить сзади одним ударом. Почему же не убил? Спросил Кириллова. А если не он, просто запил где-то? Нет, Ваше Величество, негодяй он и очень трезвый. Мина установлена была в подвале, в его кованом сундуке для насильных вещей. Я удивился, кто ж ему разрешил провести сундук во дворец. Оказалось, как пояснил Кириллов, он мог пронести все, что угодно. Хорошенькие порядки. Подвал, помещение для столярных работ со времени отца, используется как служебная квартира для дворцовых столяров. Надо же! В ней, помимо него, постоянно проживали еще двое его напарников. Их уже допросили, они показали. Мерзавец верующим прикинулся. Единственный с дворцовыми девками не баловался и объявил, что поклялся невесте не грешить в городе. Сундук он купил, будто бы собираясь жениться. Невесте, дескать, в нем копил приданое. На нем и спал. Говорил, что на мягком спать вредно. Короче, разыгрывал деревенского простофилю. Они верили и над ним потешались. Кириллов принес порошкообразный динамит, по внешнему виду напоминающий дорожную пыль. Крупицы динамита оказались не только на обломках сундука. Их нашли в подушке столяра, чудом уцелевшей при взрыве. Он, видно, проносил во дворец динамит по крупинкам и до покупки сундука хранил динамит в подушке. На ней мерзавец спал, то есть спал на динамите, что весьма вредно, учитывая ядовитые пары. Обычно это приводит к необратимым изменениям в здоровье. Говорят, поступил во дворец кровь с молоком, а теперь стал желтый, мешки под глазами, и часто его тошнило. И ведь пошел на это. Какова ненависть ко мне за свободы, которые я им дал? Изверг собрал в сундуке почти 8 пудов динамита и финал разыграл, как по нотам. Чтобы привести в действие адскую машину, ему нужно было остаться в столярке одному. Он придумал. В вечер взрыва злодей пригласил всех живших в столярке в трактир отметить его помолвку. В разгар вечеринки отправился привести невесту. Его долго не было, но они не беспокоились. В городе заносы, конка не работала. Ждали его, когда раздался гром, и в окнах трактира вылетели стекла. Работали знатоки своего дьявольского дела. Технически все высший класс. При взрыве использовали невиданный шнур с медленно горящим составом. Он позволил негодяю привести в действие взрыватель и преспокойно уйти из дворца. Я велел Кириллову проверить дворцовую охрану.